Там же все, в той же комнате. Сомневаюсь, заявила Рой. Сомневаюсь, воскликнула Элли. Даже на лице Урании зазмеилось подобие улыбки. Довинан сконфузился и стал махать шляпой, пока экипаж не скрылся, унося прочь эти подобия альпийских фиалок, похищенные у шумной толпы. То были не совсем те Элли и Рой, какими узнал он их в чудесной желто-красной гостиной. Те же, но не такие. Там они были из того мира, где все неясно и важно. Взрослый человек всегда найдет, как сократить время и сдержать нетерпение. Но если даже он плохо владеет собой, его представление о времени реально. Не то было с Тиреем. Дожидаясь половины восьмого вечера, Довинант переживал утомительное физическое напряжение. Задолго до выхода из дома, надев серый костюм, он сел у окна, рассматривая прохожих. Просидев 3 минуты, схватил книгу, но читать оказался не в состоянии. Не стерпев могущества часовых стрелок, хладнокровно сопротивляющихся его вздохам, взглядам, покусыванию губ, метанием из угла в угол, Довинант надел шляпу и отправился на улицу 7:15. Вдруг бой городских часов указал, что часы Губерман отстали на 15 минут. «Вот это хорошо», — сказал Довинант вслух, обратив на себя внимание прохожих. Ни в какую сторону, как только к якорной улице, он идти не мог, но решил идти очень тихо, чтобы явиться в 9:50. Однако расстояние было не так велико, а его нетерпение огромно, и, как следовало ожидать, Довинант оказался вблизи дома Футроза за 7:45. Опасаясь явиться первым, он удовольствовался тем, что стал смотреть на дом издали и простоял, не сходя с места, 30 минут, осведомляясь у каждого прохожего. «Который час?» 9:04, — сказал ему, наконец, словоохотливый человек с розовыми морщинистыми щеками. «Поставьте ваши часы по моим. Это часы фабрики». Но Довинант был уже довольно далеко. Он мчался по прямой линии к подъезду и попал в кабинет Футроза, куда его провела горничная, мимо полуоткрытой гостиной, где слышались веселые голоса. «Я велел просить вас к себе, пока вас еще не завертели мои хозяйки», — сказал Футроз, мельком осмотрев Довинанта. «Могу порадовать вас. Приехал профессор Старкер. Я скоро увижусь с ним и попрошу его записать вас участником первой же экспедиции. Своевременно я вас извещу». Затем он расспросил Довинанта о комнате, о галеране, дружески посоветовал застегивать пиджак на все пуговицы и усадил в огромное кресло-нишу, откуда, как из провала, видны были книжные шкафы, мраморная фигура ночи и проникновенно улыбающийся Футроз. «Я еще не поблагодарил вас», — сказал Довинант. «Иногда мне кажется, я проснусь, и все это исчезнет». «Ну-ну», — добродушно отозвался Футроз, — «будьте спокойнее, ничего страшного не произошло». Довинант хотел прямо сказать: «Я никогда не был счастлив так, как все эти дни», но услышал подлетающие шаги и, не посмев обернуться к двери, забыл, что хотел выразить. «Довинант здесь?» — воскликнула, вбегая, нарядная, красиво причесанная Розанна. «Вот он, запрянут в кресло». Довинант вскочил. «Здравствуйте», — сказала Элли, напоминающая уменьшенную Роэну в коротком платье. «Позволь его увести, Тампико, он нам нужен». «Кто у вас?» «Все, Гонзак, Тортон и Тита Альсервей». «Единственное, не хватает вас», — сказала Роэна Довинанту. «Тампико, он человек с понятием, ему нечего у тебя делать. У нас веселее, правда? Ты тоже явишься, мы очень просим тебя». «Вы надеетесь, что я приду к вам хихикать?» «Да, мы надеемся», — сказала Элли. «Отец и его 2 дочери хихикают. Это мы включим в программу». «Я приду позднее. Довинант, повинуйтесь». «Арестовать!» — закричала Элли, беря под локоть Довинанта с одной стороны, другим локтем завладела Рой. И они увлекли его в гостиную. Теснее и ярче, чем днем, показалась теперь Довинанту эта комната, сильно озаренная огнями люстры и пахнущая духами. Вечерние оттенки несколько изменяли ее вид. Присутствие в ней незнакомых Довинанту Гонзака, Тортона и Титании Альсервей вызывало в нем ревнивые чувства, делая гостиную Футроза похожей на другие гостиные, которые приходилось иногда видеть ему с улицы в окно. Довинант любил ярко освещенные помещения, аптеки, парикмахерские, посудные магазины, где блеск огней в множестве стеклянных и фаянсовых предметов создавал лишь ему понятные праздничные видения. Раяна познакомила Довинанта с другими гостями. Гонзак, рыжеватый юноша с острым лицом, сероглазый, надменный, не понравился Довинанту. Тортон вызвал в нем оттенок расположения, несмотря на то, что бесцеремонно оглядел новичка и спросил, будто бы не расслышав: «Довинант», — закончил Тирей. Тортон был смугл, черноволос, 19 лет, с начинающими пробиваться усами и вечной улыбкой. Он без околичности перебивал каждого, если хотел говорить, и смеялся не грудью, а горлом, говоря, похоже, на смех. «Ха-ха-ха-ха!» Титания Альсервей, однолетка Роэны, тонкая, удивленная, с длинной шеей и золотистыми глазами при темных бровях, двигалась с видом такой слабости, что каждое ее движение взывало о помощи. Довинан чувствовал себя несвободно, стараясь скрыть замешательство. У него не было естественно развязанных манер, лакированных туфель, как на Гонзаке и Тортоне. Его костюм, казалось, ему имел надпись «Подарок Футроза». Должно быть, его лицо сказало что-нибудь об этих смешных и трагических чувствах обласканного человека с улицы, так как Элли, посмотрев на Довинанта, задумалась и села рядом с ним. Это был знак, что он равен. Роэна разливал чай. Довинант получил чашку вторым после Титании Альсервей и начал немного отходить. Старательно слушая, о чем говорят, он присматривался к гостям. Разговор шел о неизвестных ему людях, в тоне веселых воспоминаний. Наконец заговорили об Европе, откуда недавно вернулся со своим отцом Тортон. При первой паузе Рой сказала: «Довинант, почему вы так молчаливы?» «Я думала, гостиной», – не кстати ответил Довинант, нарочно говоря, громче обыкновения, чтобы расшевелить себя, и замечая, что все внимательно его слушают. «Вечером она другая, чем днем». «Мне нравится эта печь, в которой мы сидим», – снисходительно произнесла Титания. «Да, как огонь». «Мы ее тоже любим», — сказала Роэна. «У нас страсть к горячим и темным цветам». «Несомненно», — подтвердил Гонзак. «Я равнодушен к обстановке, но люблю, когда есть качалка», — сообщил Тортон. «Нет ничего хуже прямых стульев с жесткими спинками, как, например, у Жанны де Аршак», — заметила Титания. «Какая у вас будет гостиная?» — спросила Элли Терея. «Впоследствии, минуя времена и сроки». «Такая же, как и ваша», — смело заявил Довинант. «Однако вы патриот», — заметил Гонзак. «Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, кто ты», – изрек Торнтон. «Неужели вы это сами придума?» – спросила Рой, но Торнтон перебил ее одним словом – аксиома. «Малоизвестная, надеюсь», – отозвалась Альсервей. «Вы хотите сказать, что я не оригинален? Ха-ха. Оригинально то, что так может случиться с каждым оригиналом». «Торнтон, вам нуль. Садитесь», – сказала Рой. «Сижу. Молчать? О, нет-нет. Говорите еще. Как же вас понять?» «Женское непостоянство», — объяснил Гонзак и уронил ложечку. Все расхохотались, потому что смех бродил в них, ища первого повода. Рассмеялся и Довинант. «Довинант засмеялся», — воскликнула Элли. «О, как чудно!» «Вы под сильной защитой», — сказал Тирею Гонзак. «Если вы смеетесь один раз в год, то в этом году выбрали удачный момент». «А почему?» «Именно потому, что вас поощрили». «Фу-фу», — закричала Элли. «Это не шутка, это перешутка, Гонзак». «Слушаюсь, Пери Элли». «Окончилось ваше увлечение балетом?» – спросила Рой Титу Альсервей. «Нет, когда-нибудь я умру в ложе. Мой случай неизлечим». Довинант откровенно любовался Роэной. Она была так мила, что хотелось ее поцеловать. Взглянув влево, он увидел блестящие глаза Элли, смотревшие на него в упор, сдвинув брови. «Я вас гипнотизировала», – заявила девочка. «Вы нервный». «Ах, вот что, можете вы меня переглядеть?» «Как так переглядеть?» «Вот так. Будем смотреться в глаза. Кто первый не выдержит? Ну?» Довинант принял вызов и воззрился взгляд во взгляд. А Элли, кусая губы и смотря все строже, пыталась победить его усилия. Скоро у Довинанта начали слоиться в глазах мерцающие круги. Прослезившись, он отвернулся и стал вытирать глаза платком. Его самолюбие было задето. Однако он увидел, что Элли тоже вытирает глаза. «Это от того, что я смигнула», — оправдывалась Элли. «Никто меня не может переглядеть». Пока тянулась их комическая дуэль, Рой, Гонзак и Тортон горячо спорили о стихах Титании, которые она только что произнесла слабым голосом умирающей. Роэна возмутилась выражением: «И рыб несутся плавники вокруг угасшего лица». «Рыбы штопают чулки, пустив бегать плавники», — поддержал Гонзак Роэну. Титания надменно простила его холодным нездешним взглядом, а Тортон так громко сказал «ха-ха», что Элли подбежала к спорщикам, оставив Довинанта одного в рассеянности. Некоторое время, казалось, все забыли о нем. Прислушиваясь к веселым голосам Райана и Элли, Довинант думал: «Странное для своего возраста. Они юны, очень юны. Им надо веселье, общество. Почему они должны заниматься исключительно мной?» Подняв голову, он увидел картину, изображающую молодую женщину за чтением забавного письма. Довинант прошелся, остановясь против небольшой акварели. Безлюдная дорога среди холмов в утреннем озарении. Элли, успев погорячиться около спорящих, подбежала к нему. «Эта дорога никуда», — пояснила девочка Довинанту. «Ни зачем и никуда, никому и ни почему». «Такое ее название?» — спросил Довинант. «Да, впрочем, Рой, будь добра, вспомни, точно ли название этой картины «Дорога никуда» или мы сами придумали?» «Да, Тампика придумал, что дорога никуда». Прекратив разговор, все присоединились к Денвенанту. «Дорога никуда», — громко произнесла Рой, улыбаясь картине и Терею, и смущаясь его своим расцветом, который лукаво и нежно еще дремал в Эле. «Что же это означает?» — осведомилась Титания. «Неизвестно. Фантазия художника». Рой рассмеялась. «Денвенант!» «Что?» — спросил он, добросовестно стараясь понять восклицание. «Ничего», — она повторила. «Итак, это дорога никуда». «Непонятно», — сказал Торнтон. «Было ли бы понятнее», — процедил Гонзаг, — «понятнее, дорога туда». «Куда туда?» — удивилась Титания. «В том-то и дело», — заметил Торнтон. «Дорога куда?» — воскликнула Элли. «О, дорога, куда?» «Вот мы и составили», — сказал Гонзаг. «Дорога никуда. Куда? Туда. Куда? Туда. Сюда», — закончил Денвенант. Снова молодых людей одолел смех. Все хохотали беспричинно и заразительно. Изображение неизвестной дороги среди холмов притягивало, как колодец. Денвенант еще раз внимательно посмотрел на нее. В этот момент явился Футрос. «Вот и Тампика!» — воскликнула Элли, бросаясь к нему. «Милый Тампик, нам весело. Мы ничего не разбили, просто смешно». «Что вас так насмешило?» — спросил Футрос. «Ничего, но мы стали произносить разные слова. Вышло ужасно глупо». Рой вздохнула и, пересилив смех, указала на картину. «Дорога никуда». Она объяснила отцу, как это вышло. «Туда-сюда, никуда». Но уже не было смешно, так как все устали смеяться. «Я купил ее на аукционе», — сказал Футрос. «Эта картина напомнила мне одну таинственную историю». «Какая история? Мы ее знаем?» — закричали девушки. «По-видимому, нет». «А почему не рассказал Тампика?» — спросила Элли. «Почему? В самом деле, почему?» «Ну, мы этого не можем знать», — заявила Раэна. «Я люблю истории о вещах», — сказал Гонзаг, с нетерпением ожидая начала. «Разве я обещал?» «Извините, мне показалось». «Крепкие ли у всех вас нервы?» — спросил Футрос, делая загадочное лицо. «За себя я ручаюсь», — сказала Титания, усаживаясь в стороне, спиной к окнам. «И я ручаюсь за тебя», — Рой села рядом с отцом, но не за себя. Элли полулегла на диван. Денвенант, Тортон и Гонзаг поместились на креслах. Тогда Футрос сказал. «Бушевал ветер. Он потрясал стены хижин и опрокидывал вековые деревья». «Так было на самом деле?» — строптиво перебила Элли. «Увы, было». «Смотри, Тампика, не подведи». «Начало очень недурно», — заметил Гонзаг, особенно стены хижин. Футрос молчал. «А дальше?» — спросил Денвенант, который был счастлив, как никогда. «Все ли успокоились?» — хладнокровно осведомился Футрос. Но бес дергал за языки. «Папа», — сказала Рой, — «расскажи так, чтобы я начала таять и умирать». Футрос молчал. «Ну что же, скоро ли ты начнешь?» — жалобно вскричала Элли. «Все ли молчат?» — невозмутимо осведомился Футрос. «Все!» — вскричали 6 голосов. Ветер выл, как стая гиен. В придорожную гостиницу пришел человек с мешком, с бородой, в грязной одежде и заказал ужин. Кроме него других посетителей не было в тот странный вечер. Хозяин гостиницы скучал, а потому сел к столу и заговорил с прохожим человеком. Куда направляется, где был и кто он такой? Незнакомец сказал, что его зовут Сайлас Гент, он каменотес. Идет в Зурбаган искать работу. Хозяин заметил одну особенность. Глаза Сайлса Гента не отражали пламя свечи. Зрачки были черные и блестящие, как у всех нас, но не было в них той трепетной желтой точки, какая является, если против лица сияет огонь. Рой заглянула в глаза отца. «Даже две точки», — сказала она. «А у меня?» Элли подошла к ней и освидетельствовала зрачки сестры. Та проделала это же самое с девочкой, и они успокоились. «Нормально», — заявила Элли, возвращаясь на свое место. «Мы отражаем огонь. Дальше». «И сделанного хозяином наблюдения», — продолжал Футрос. «Вы видите, что хозяин был человек мечтательный и пытливый». Он ничего не сказал Генту, только надел очки и с замешательством, даже со страхом, установил, что зрачки Гента лишены отражения. В них не отражалась ни комната, ни хозяин, ни огонь. «Это хорошо», — сказал Денвенант. «Вот уж», — пренебрежительно отозвалась Титания, — «две черные пуговицы». «Но пуговицы отражают огонь», — возразила Роэна. «Не мешайте Тампика». «Теперь меня трудно сбить», — заявил Футрос. «Но будет лучше, если все вы воздержитесь от замечаний». Сайлс Гент начал спрашивать о дороге. Хозяин объяснил, что есть две дороги. Одна прямая, короткая, но глухая. Вторая вдвое длиннее, но шоссейная и заселенная. «У меня нет кареты», — сказал Гент, — «и я пойду короткой дорогой». Хозяину было все равно. Он, пожелав гостю спокойной ночи, отвел его в комнату для ночлега, а сам отправился к жене рассказать, какие бывают странные глаза у простого каменотеса. Едва рассвело, Сайлас Гент спустился в буфет, выпил стакан водки и, направив свои редкостные зрачки на хозяина, заявил, что уходит. Между тем ураган стих, небо сияло, пели птицы, и всякая дорога в такое утро была прекрасной. Сайлас Гент повесил свой мешок за спину, подошел к дверям, но остановился, снова подошел к хозяину и сказал: «Послушайте, Пиггинс, у меня есть предчувствие, о котором не хочу много распространяться. Итак, если вы не получите от меня на пятый день письма, прошу вас осмотреть дорогу. Может быть, я на ней буду вас ожидать». Хозяин так оторопел, что не мог ни понять, ни высмеять Гента, а тем временем тот вышел и скрылся. Весь день слова странного каменщика не входили из головы трактирщика. Он думал о них, когда ложился спать, и на следующее утро, опроснувшись, признался жене, что Сайлас Гент задал ему задачу, которая торчит в его мозгу, как гребень в волосах. Особенно поразила его фраза «Может быть, я буду вас ожидать». Его жене некогда было углубляться в человеческие причуды. Она резко заявила, что верно, он напился с каменщиком, поэтому оба плохо понимали, что говорят. Рассердясь, в свою очередь, желая отделаться от наваждения, трактирщик сел на лошадь и поскакал по той дороге, куда пошел Гент, чтобы не думать больше об этом чудаке. А если с ним что-нибудь приключилось, то в крайнем случае помочь ему. Он въехал в лес, усеянный камнями и рытвинами, а после часа езды увидел, что Гент висит на дереве. Тортон незаметно протянул руку к стене и погасил электричество. Все вскочили. Девушки вскрикнули, а хладнокровная Титания, голося пуще других, требовала прекратить глупые шутки. Сказав «То-то! Ха-ха!», Тортон пустил свет. У всех были большие глаза. Рой держала руку на сердце. «Это Тортон!» — предал его Гонзаг. «Разве так можно делать?» — строго вскричала Элли. «Все равно, что налить вам за воротник холодной воды». «Я не буду», — сказал Тортон. «Довинант, присматривайте за вашим соседом», — попросил Рой. «Впрочем, пересядьте, Тортон». «Куда?» «Туда, никуда». «Вот сюда». Тортон повиновался. Утрос не торопился. Ему было хорошо дома. Он следил за переполохом с добродушием птицевода, наблюдающего скачки малиновок и щеглов. «Ну», — сказал он, — «можно кончать?» «Но мне осталось немного». Сайлас Гент висел на шелковом женском шарфе, вышитом золотым узором. Под ним на плоском камне были аккуратно разложены инструменты его ремесла. Как будто перед смертью он или кто другой нашел силу для жуткой мистификации. Среди этих предметов была бумажка, исписанная самоубийцей. И вот, обратите внимание, как странно он написал. «Пусть каждый, кто вздумает ехать или идти по этой дороге, помнит о Генте. На дороге многое случается и будет случаться. Остерегитесь». Почему погиб Гент, осталось навсегда тайной. Но с тех пор, кто бы, презрев предупреждение, не отправился по этой дороге, он неизменно исчезал, пропадал без вести. Было три случая, с кем именно, я не помню, но третий случай стоит упомянуть особо. По этой дороге бросилась бежать лошадь, разорвав повод, которым была привязана, и, несмотря на все усилия, ее не нашли. «Тампика, ты густо, густо присочинил», — сказала Элли, когда слушатели зашевелились. «Те, кто искал лошадь, должны были идти на загадочную дорогу, и если вернулись, то сделайте вывод». «Я не оправдываюсь», — ответил Футрос. «Все запутанные дела несколько нелепы в конце. Увидев картину, я вспомнил Гента и купил ее». «Что же все это значило?» — спросил Довинант, в особенности глаза, не отражающие ничего. А он не был слеп. У одного охотника глаза были совсем крошечные, как горошины. Между тем он мог читать газету через большую комнату и отлично стрелял. «Ах, вот что!» — сказал Рой. «Мы будем стрелять в цель. В прошлый раз Гонзаг осрамился. Гонзаг, мы дадим вам реванш!» «Элли тоже хочет учиться. Довинант, вы должны хорошо попадать. У вас такие твердые глаза». Стрельба издавна привлекала Довинанта как упражнение, требующее соревновательной точности. Такого рода забавы свойственны всем пылким натурам. Однако до сих пор ему пришлось стрелять только два раза, и то в платном тире, соображаясь со своими скудными средствами. «Я присоединяюсь», — сказал Футрос, — «нас семеро, хотя Элли не в счет, так как она все еще зажмуривается». «Какая низость!» — вскричала Элли. «Ну, конечно, составим список и назначим приз. Не два, не три приза, а один, чтобы не было жалких утешений. Приз должен исходить от дам. Так значится во всех книгах о турнирах и других состязаниях».